124390 раз. Предположим, в этом мире раз за разом повторяется один и тот же день школьного фестиваля. Предположим еще, что, как и в комнате отмены, никто этого не замечает. В моем случае есть шанс, что я все-таки замечу. Если это случится, я, конечно, попытаюсь как-то выбраться из петли. Ради нее, чье имя я забыл. Я даже без колебаний убью себя, если потребуется. Но добавим к этой гипотезе еще один нюанс. Зацепок нет. Да, предположим, что в этом мире нет ни одной зацепки, ни одного намека, как можно было бы прервать повторы. Я, разумеется, так просто не сдамся. Но если путей никаких нет, то в конечном счете выбора у меня не будет. Когда я вымотаюсь настолько, что мой рассудок и характер порвутся в клочья, я прекращу сохранять память и стану искать ту, кто послужит мне спасительной гаванью. Просто чтобы спасти себя от полного безумия. Я останусь с Моги-сан. Однако это ничего не решит. Поскольку этот гипотетический мир продолжает повторяться, рано или поздно я вновь осознаю его суть. Когда это случится, я снова попытаюсь выбраться, потерплю неудачу и сдамся. К концу этих барахтаний я забуду, что уже выбирал раньше Моги-сан, и выберу ее опять. Все будет повторяться снова и снова. Это бесконечный ад по определению. С глубокой убежденностью, что есть какая-то надежда, я буду продолжать прыгать в кровавую лужу, страдать, в конце концов забывать про свое барахтанье, а потом начинать все заново. Снова искать надежду и прыгать в кровавую лужу. Я буду повторять этот дурацкий цикл без шанса выбраться из него. Конца не будет. Ни плохого, ни хорошего. Предположим теперь, что я и правда в таком мире. «Я люблю тебя, Кадзукон», – произносит Моги-сан, освещенная пламенем костра. «Я тоже ее люблю». И тем не менее, ее слова оставляют меня совершенно безразличным. «Кадзукун?» – спрашивает она, увидев, что я повесил голову. Я убегаю. Не обращая внимания на ее крики, я врываюсь в школьное здание и устремляюсь к лестнице. На крышу. Такая мысль у меня мелькает, но я вытряхиваю ее из головы. Почему я так повернут на том, чтобы спрыгнуть и разбиться насмерть? Я как будто уже привычку такую выработал. Если я буду следовать привычкам, то не смогу выбраться отсюда. Я поворачиваю и вбегаю в кабинет домоводства. Тяжело дыша, я опираюсь на кухонный стол и смотрю за окно, где горит костер. Глядя, как школьники танцуют, я вдруг замечаю. Разрешение слишком низкое. Мозаика пикселей бросается в глаза, выдавая фальшь этого мира. Нет, надо кончать глупить. Это реальный мир. Он всегда так выглядел. Я просто не замечал. Так должно быть, либо я свихнусь. Это всего лишь гипотеза. Всего лишь дурацкая гипотеза. Ничего даже близкого к реальности. Такая кошмарная петля повторов просто не может существовать. Это просто бред, рожденный моим безумным рассудком. Но есть одна истина, от которой мне не сбежать. Я хочу умереть. Я открываю ящик стола и достаю кухонный нож. С удивившей меня самого решимостью, я вонзаю его себе в сердце. Я чувствую, что мое сердце раздавлено, как громадная гусеница. Кровь хлещет струей. Я должен был умереть. 124391 раз. Но моя память перенеслась. Пролетев сквозь пространство и время, я вновь оказываюсь у себя в классе перед самым началом фестиваля. Полное отсутствие удивления подтверждает, что я повторяю один и тот же день снова и снова. Я бегу в кабинет домоводства, достаю кухонный нож и вонзаю себе в сердце. 124392 раз. Но моя память сохранилась. Я хочу умереть. Но чем больше я умираю, тем сильнее осознаю, что пойман в бессмысленной петле повторов. Похоже, пронзая себе сердце, я покончить с собой не могу. Может, все дело в том, что нужно какое-то время, чтобы истечь кровью насмерть? Может, нужна мгновенная смерть? Я выбираюсь из класса и иду к ближайшему перекрестку. Дождавшись большого грузовика, я прыгаю на мостовую и получаю удар. 124 393 раз. Но моя память сохранилась, и я по-прежнему жив. Чудовищный крик вырывается у меня. Одноклассники смотрят странно, фиг с ними. Я отправляюсь на вокзал и встаю у края платформы. Когда появляется поезд, я прыгаю прямо под него. Мое тело разносит в клочья. 124 394 раз. Но моя память сохранилась, и я снова в классе. Со мной все в порядке, хотя умер я практически мгновенно. Я все еще жив. Похоже, выхода из этой петли нет. Я ору во все горло, лежа на спине и молотя руками-ногами, как ребенок. Одноклассники смотрят на меня испуганно, но мне плевать. Все равно они забудут. Как следует выкричавшись, я успокаиваюсь немного. Конечно, отказываться от идеи умереть еще рано. Я вскакиваю, бегу в туалет. Там сажусь на стульчак и по мобильнику ищу различные способы суицида. Я испробую их все. Вдруг какой-нибудь сработает. Мое сердцебиение наконец-то успокаивается. Похоже, единственное, что мне сейчас приносит покой, это мысли о смерти. Сейчас надо будет испробовать электроток. Я влезаю на стол плини электропередач и берусь мокрыми руками за три провода. 124 395 раз. Но я не умер. Что ж, беспокоиться не о чем. Способов еще полно. На этот раз попробую повеситься. 124 396 раз. Утоплюсь в море.